Глава вторая. Пока мы добирались до места, в моей голове крутились отнюдь нерадужные мысли. Само собой, никакого вестника о смерти Нира я в столицу не отправлял, да и не мог этого сделать, поскольку еще ни разу не надевал его перстень. Собственно, я даже права на него не имел, так как являлся преемником другого темного мага. А поскольку одновременно обладать двумя перстнями было невозможно, то после смерти мага, в случае, если он собственноручно не передал кому-то кольцо, оно по традиции отправлялось в специальный архив на хранение и находилось там до тех пор, пока не объявлялся законный наследник, или же, если такого не было, пока среди выпускников магической школы не находился достойный кандидат, которому представители ордена торжественно вручали артефакт, тем самым как бы символизируя, что хоть сами маги не вечны, но наше искусство бессмертно. Получить такой перстень из рук магистра ордена было большой честью для молодого мага. И если перстень принимал нового хозяина, то старый род заново возрождался. В противном же случае перстень мог веками пылиться в каком-нибудь схроне, пока о нем окончательно не забудут. Нира не хотел для своего наследия такой участи, поэтому в последний момент и передумал насчет меня. Но теперь единственным способом доказать мою непричастность к его смерти было передать в руки представителя ордена тот самый перстень. Однако именно этого я сделать не мог. После того, как маг сам его отдал, артефакт бы никого другого не признал. А поскольку это автоматически означало, что я наследник Нира, то получалось, что тогда фиктивным являлось мое право на ношение перстня мастера Этора. И в этом случае у следователей обязательно возник бы вопрос: а как умер сам старик Рейш? И кто я вообще такой, если до недавнего времени орден даже не подозревал, что в Алтории существует еще один темный маг с такой фамилией? Если же кто-то начнет копаться в моем прошлом, то вопросов появится еще больше. И рано или поздно кто-то догадается сравнить мою ауру с теми отпечатками, которые имеются в обширной базе столичного УГС. А мне бы этого очень не хотелось. Примечание. УГС – Управление городского сыска. Конец примечания. «О чем задумался Рейш?» – насмешливо осведомился Ллойд, когда нас чувствительно тряхнуло на ухабе. «Может, не будем портить друг другу жизнь, и ты сразу скажешь, где перстень?» На пепелище я его почему-то не нашел. Ах, вот почему он вернулся так быстро. Видимо, поиск останков палача маг совершенно правильно посчитал безнадежным делом. Или же у наших гостей изначально была не одна, а сразу две задачи. И еще вопрос, какая из них окажется важнее? Я поднял на Ллойда спокойный взгляд. «Может, потому что его там нет?» «Тогда где же он?» — с преувеличенным вниманием спросил маг, глядя на меня бесцветными глазами. «Куда он мог деться после смерти Нира?» «Понятия не имею. Но он точно не при мне. Или, полагаешь, я остался бы в трезвом уме после того, как рискнул без спроса коснуться чужого перстня?» Чужак хмыкнул. «Это-то меня и смущает. Насколько близко ты знал мастера Нира? А насколько близко ты знаком с верховным магистром ордена?» Усмехнулся в ответ я. Ллойд оценивающе прищурился. «Как считаешь, могло ли случиться так, чтобы Нира ушел на охоту за палачом, умышленно спрятав перстень где-нибудь в другом месте? Хочешь знать, был ли он настолько уверен в провале, что решил заранее обезопасить свое наследие?» — переспросил я. «Не уверен, хотя жадность его была общеизвестной». «Тоже верно», — задумчиво протянул маг, и на некоторое время в экипаже повисла тишина. Я не солгал Ллойду. Перстня при мне действительно не было. Я не дурак носить с собой посторонний магический артефакт, который, к тому же, никогда не будет подвластен мне полностью. Но вот о том, что он благополучно пылится на дне старого сундука, магу было знать совершенно не обязательно. «Какое отношение ты имеешь к старику Рейшу?» — снова спросил Ллойд, когда молчание стало откровенно угнетающим. «Он был моим учителем», — ровно ответил я, подчеркнуто глядя чужаку в глаза. «Ты действительно его сын? Вы не слишком-то похожи». Мастер считал иначе. «Тогда почему сообщил о твоем существовании ордену всего 3 года назад? Почему молчал о таком важном событии, как появление достойного ученика?» «Это было его право, не находишь?» — усмехнулся я. «К тому же он не любил давать объяснения своим поступкам, и многое из того, что он делал, даже сейчас является для меня загадкой». «Да, это тоже правда. Копия документа, вот уже 3 года хранящаяся в тайнике и подтверждающая мое прямое отношение к древнему магическому роду, до сих пор вызывала у меня искреннее недоумение». «Я могу взглянуть на его перстень?» — неожиданно сменил тему Ллойд. Я, поколебавшись, приспустил с правой руки перчатку и продемонстрировал массивный перстень-печатку с невероятно сложной гравировкой и прекрасно известной в ордене монограммой. При виде ее Ллойд кивнул и успокоенно откинулся на сиденье, а я вернул перчатку на место и машинально погладил перстень сквозь толстую кожу. Кольцо было старым, потемневшим от времени, и носило на себе целый сон честно заработанных царапин. Не чета той безликой штамповки, что получали большинство выпускников ордена после окончания обучения. Когда-то давно его выковали вручную, по старой, уже утраченной технологии, после чего оно передавалось в роду Рейшев на протяжении многих поколений. И неважно, что последний маг этого рода так и не сподобился завести законных наследников. Неважно, что кровного родства между нами никогда не было. Мастер Этор считал, что духовное родство намного важнее. И он был, наверное, прав, хотя я и сейчас не мог взять в толк, почему из всех возможных претендентов на роль преемника учитель выбрал именно меня. Упрямого, вечно спорящего с ним недоучку с безнадежно загубленной репутацией. «В твоем личном деле говорится, что ты неплохая ищейка с поздно проявившимися задатками заклинателя», бросил в пустоту Ллойд, когда я уже решил, что неприятный разговор окончен. «Но мне кажется, старик Рейш тебя недооценил. Ты отлично держишься на темной стороне. К тому же вынослив, не глуп, наблюдателен. Непонятно только, почему с такими способностями ты до сих пор прозябаешь в глуши?» Я неопределенно пожал плечами. «Тебя что-то держит?» — догадался маг. «Какая-то магия? Долг? Или, может быть, клятва?» «Какая разница?» — Ллойд промолчал. «Разница есть, Рейш», — весомо обронил он через несколько ударов сердца. «Чтобы в одиночку уничтожить сущность вроде палача, мало быть просто выносливым и неглупым. Для этого необходимо редкое, даже для темного мага, хладнокровие, изворотливость и невероятная удача». «Я был не один», — сухо отозвался я. «Если бы не Ниира, меня бы размазали по темной стороне тонким слоем». «И все-таки подумай. Столица — это не захолустье, и возможности развиваться для мага твоего уровня там намного больше, чем здесь». «Что такое, Ллойд?» — делано удивился я. «Всего полсвечи назад ты обвинял меня в убийстве коллеги». «Я лишь намекнул, что не исключаю этого», — поправил меня маг. «К тому же, согласись, из всех претендентов на роль убийцы твоя кандидатура подходит идеально. «Благодарю покорно. Может, тебя это огорчит, но в тюремные казематы я совершенно не стремлюсь. Ты не поверишь, но большинство тех, кто там находится, утверждают то же самое», — в тон мне заметил Ллойд. А когда я метнул на него раздраженный взгляд, вдруг негромко рассмеялся. «Не злись, Рейш. Работа есть работа. Я должен проверить все возможные версии. А версия с твоим участием кажется мне пока самой простой и понятной». Я фыркнул. «Это еще почему?» «У тебя был и мотив, и возможность, и необходимые средства для реализации этой идеи». «Что ты понимаешь под мотивом?» — подозрительно уточнил я. «Ну как же. Нейро был довольно успешным магом, несмотря на то, что в последние пару десятилетий удалился от дел, вышел из состава ордена и прекратил официальную практику. Разумеется, у него в доме должны были найтись какие-то ценности. Раритетные книги, дорогие изделия, ценные безделушки». Я смерил скалящегося мага недоверчивым взором. «Я что, по-твоему, похож на идиота?» «То есть с остальным ты уже согласен?» — широко улыбнулся Ллойд. «Может, Нира и удалился от дел, и силы его стали далеко не те, что раньше, но чтобы взломать защиту, поставленную магом такого уровня, целой жизни может не хватить». Буркнул я, поняв, что этот лысый мерзавец попросту издевается. К тому же она завязана на один единственный ключ. Точнее, на его перстень, услужливо подсказал Ллойд и так выразительно на меня посмотрел, что я едва не сплюнул. «Да пошел ты!» И это снова нас возвращает к вопросу, куда подевался бесценный артефакт. Удовлетворенно кивнул маг и, выглянув в окно, жизнерадостно сообщил. «Ого, да мы уже приехали. Хороший у вас возница, Рейш. Домчал быстро и без осложнений». Я одарил столичного коллегу сумрачным взором, отчего тот развеселился еще больше и первым выбрался из кэба. До нужной двери мы добрались без проблем. Дом, в котором снимал жилье погибший маг, оказался незащищен. Однако возле его комнаты я благоразумно остановился и, демонстративным жестом уступив дорогу, указал Ллойду на рассохшуюся, давно не крашеную дверь. «Прошу, только после вас». «Благодарю», — со смешком отозвался маг, заинтересованно изучая путанную, многослойную и невероятно сложную защиту, надежно защищающую комнату по всему периметру. Конечно, если знать, что делать, то вскрыть ее было можно. Устав города и специальные предписания для городских магов предусматривали определенные рамки, согласно которым обладатели магического дара могли опечатывать свои жилища. А также четко прописывали случаи, когда в эти самые жилища можно было проникнуть посторонним, причем совершенно официально. Проще говоря, нас, в том числе и меня, обязывали встраивать во внешнюю защиту заклинание «ключ», созданное лишь для одного единственного, специально придуманного и крайне редкого артефакта, который под сотней замков хранился в городской ратуше и выдавался лично начальнику городского сыска лишь с официального разрешения бургомистра. Йен, кстати, уже давно отправил прошение на его использование, но поскольку с бургомистром он был не в ладах, то скорого разрешения ожидать не приходилось. По-видимому, Ллойду это было хорошо известно, потому что ломиться напрямик он не стал, а лишь с сожалением качнул головой и, нацепив на нос свой расчудесный прибор, одним махом переметнулся на темную сторону. Вот так намного лучше. Отстав от него всего на долю мгновения, я проследил, как маг зашел в святая святых через огромную дыру в стене, на которой больше не было никакой защиты, а затем сдвинул очки на лоб и по-хозяйски огляделся. «Скромно», — вполголоса бросил Ллойд, по достоинству изучив обстановку, но со вкусом. Уважаю людей с чувством юмора. Я мысленно усмехнулся. Это да. В отличие от реальной комнаты, порядок на темной стороне царил идеальный. Да и как ему не быть, если комната оказалась абсолютно пуста? Ллойд не зря так впечатлился. Здесь даже снега не осталось. Ни обломка мебели, ни книжной полки, ни жалкого обрывка бумаги. Просто абсолютно ничего. Словно до нас тут побывали щепетильные до отвращения воры и, не удовлетворившись обычным грабежом, вынесли из комнаты все до последней соринки. «Где теперь искать будем?» — нейтральным тоном осведомился я, когда до Ллойда дошло, что делать здесь абсолютно нечего. «Может, в подвал заглянем? Вдруг у старика там тайник?» «Тогда уж лучше пошарить на чердаке», — неожиданно предложил маг, и, безошибочно отыскав в коридоре старую лестницу, в два счета оказался наверху. Скептически приподняв брови, я последовал за ним, но далеко от люка отходить не стал. Перекрытия здесь выглядели еще более ветхими, чем в доме госпожи Дорны, и у меня не было ни малейшего желания испытывать их на прочность. Собственно, единственным надежным пятачком здесь было только пространство возле самого входа, тесное, узкое и, как водится, прячущееся в глубоком мраке, поскольку сверху его накрывала собой опасно накренившаяся балка. А на всем остальном пространстве внимание к себе привлекали только огромные дыры. Ну и вездесущая пыль, конечно, которую никто не удосужился убрать. «Ничего», — с разочарованием протянул Ллойд, убедившись, что никакого тайника нет и в помине. «Эх, ладно, хватит на сегодня. Возвращаемся в управление». Я понятливо кивнул. А когда раздосадованный коллега прошел вперед и начал быстро спускаться, все-таки не выдержал, обернулся и, окинув взглядом совершенно пустой чердак, растянул губы в нехорошей усмешке. Пока мы добирались до центра города, я снова выпросил у Ллойда прибор и с беспокойством обнаружил, что с гулями действительно творится что-то неладное. Обычно они сновали по улицам и поодиночке, и целыми группами, в наглую бродили вдоль заборов, с надеждой заглядывали в окна, ползали по стенам и клацали зубами прямо возле людских лиц. А тут с самого утра никого. Так мелькнула парочка тварей в подворотнях, да и те не рискнули за нами последовать. А остальные попрятались в норы, будто в городе вдруг объявилось страшное зло. «Настораживает, да?» — тихо спросил Ллойд, когда я, убедившись, что мне не почудилось, с задумчивым видом откинулся на сиденье. «Да уж», — согласился я, краем глаза, продолжая следить за происходящим на улице. «Нетипично для нежити этого класса. Раньше такое бывало?» «Ни разу не замечал». «Хотя, может, у вас при себе есть какая-нибудь штука, которая отпугивает гулей?» Ллойд усмехнулся. «Штука-то есть!» На его ладони, словно по мановению волшебной палочки, появился костяной свиток. «Отпугиватель. Стандартная модель. Радиус действия 100 шагов. Но разве ты видел, чтобы я им пользовался?» Я снял очки и с мрачным видом уставился на коллегу. «Что? Неужто даже в поместье у эсэсков не пришлось? Или гули даже оттуда сбежали, наплевав на остатки магии и то, что привлеченные ее отголосками, рано или поздно туда обязательно бы явился кто-то живой? Мне показалось, или твари чего-то опасаются?» Наконец озвучил я свои предположения. «Я думал, ты знаешь», — кратко отозвался маг. «Это же твой город. и на этом мне оказалось абсолютно нечего сказать. Некоторое время мы ехали молча, по очереди прикладывая прибор к глазам и внимательно изучая темную сторону Верля. А когда Чет почти добрался до главной площади, я встрепенулся, бухнул кулаком по стенке и, стоило экипажу остановиться, выбрался на мороз. «Рейш, ты куда?» — удивленно приподнялся Ллойд, когда я решительно направился к ближайшему дому, прямо на ходу примеряя темную линзу и оглядываясь в поисках подходящей подворотни. «Хочу взглянуть на это поближе. Чет, езжай. Если Йен спросит, скажи, что я задержусь». «Погоди, я с тобой», — спохватился Мак, когда мальчишка угукнул и занес для удара кнут, а казенная лошадка нервно стукнула по земле копытом. Не дожидаясь, пока она стронется с места, Ллойд проворно выпрыгнул наружу, запахнулся в плащ и, нахлобучив на голову капюшон, поспешил меня нагнать. Я от попутчика только отмахнулся. Мне он ничуть не мешал. И как только Кэп отъехал, рывком перешел на темную сторону. Само собой, переться посреди одной из центральных улиц было не слишком разумным решением. Однако, в отличие от других дней, сегодня мне никто не мешал. Ни одна тварь не осмелилась выбраться из своего убежища, хотя я нагло шел у всех на виду и даже не старался ступать осторожнее, чтобы успевший слежаться снег не скрипел под сапогами. Ллойд, шепотом проклиная меня на все лады, крался следом, стараясь при этом держаться вблизи стен, чтобы в случае непредвиденной встречи иметь надежный тыл. Но и эта предосторожность оказалась излишней. На нас так никто и не напал. Только царящая в городе тишина стала совсем уж зловещей, да злорадно завывающий ветер неожиданно стих. «Ты сумасшедший, Рейш!» — прошипел Мак, когда мы почти дошли до площади. «Это ж надо было додуматься!» «Тссс!» — в полголоса отозвался я, добравшись до последнего дома, а затем подкрался к стене вплотную и осторожно выглянул за угол. «Ого! Ты только взгляни!» Ллойд, подкравшись ближе, послушно взглянул на площадь, но почти сразу отпрянул и приглушенно выругался. «Демонова мать! Это еще что за хрень такая?» «Понятия не имею», — честно признался я. «Но картинка любопытная, согласись». Ллойд вместо ответа разразился целой порцией отборных ругательств, а я, понимающе ухмыльнулся и снова уставился на здание управления городского сыска. А посмотреть там было на что. На темной стороне оно выглядело как протухший пирог, сверху донизу облепленный черными мухами. Вернее, не мухами, а вполне обычными гулями. Зато было их столько, что я поневоле присвистнул. Твари были повсюду. Суетились возле дверей, скреблись вдоль забора. Они, словно опарыши, медленно ползали по покрытым наледью стенам, ничуть не смущаясь наличием магической защиты. Они в бесчисленных количествах облепили просевшую от старости крышу, тихонько курлыкали у дверей, словно гнойники топорщились на узких подоконниках. Их даже возле крыльца кишело видимо-невидимо, а время от времени с прилегающих к площади улиц выскакивали все новые и новые твари и торопливо вливались в это кошмарное покрывало, которое накрыло все здание от фундамента до чердака. Вот, значит, куда подевались твари из города. Мне еще с утра показалось, что их толчется вокруг управления неоправданно много. Но за время нашего отсутствия ситуация изменилась в худшую сторону, и теперь, похоже, здесь собралась вообще вся нежить, что только обитала в Верле. «Да что же творится в вашем гребаном городишке?» — шепотом рыкнул Ллойд, когда запас ругательств иссяк. «Какого фола здесь собралось столько нежити, Рейш?» Я же сказал, без понятия. До вашего появления гули вели себя как обычно. Хочешь сказать, это мы их сюда привели? Окончательно взбеленился маг. Может, и не вы, спокойно откликнулся я. Но с вашим приходом определенно что-то изменилось. Ллойд глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, постепенно успокаиваясь. Немного помолчал, а затем уже нормальным голосом добавил. Триш не могла их насторожить. Она моя лучшая ученица и не совершила бы ошибки, используя магию посреди кишащего гулями города. Да и сигнала о помощи я не получал. К тому же Триш — обычная ищейка. Способная, конечно, но ей еще не время переходить на темную сторону. Я бы знал. «Тем не менее, нас с тобой гули почему-то не преследовали», — задумчиво обронил я. «Я бы даже сказал, что нас вообще проигнорировали. Так что это точно не связано ни с тобой, ни со мной». «У вас в управлении другие маги имеются?» — спросил Ллойд, окончательно придя в себя. «Светлый, один. Но с утра его в конторе не было. Может, кто-то из сотрудников балуется запрещенными артефактами? Но Риди за этим очень жестко следит. Так что у ребят при себе только стандартные», — покачал головой я. «К тому же двое из них уже несколько дней в отъезде. Еще двоих он снял с дежурства буквально вчера. Один с самого ранья ушел консультировать городскую стражу. Чет все утро провел с нами. Остаются только твоя ученица и Йен». «Триш не могла оплошать», — упрямо повторил маг, когда я выразительно на него покосился. «Оно Риди не маг». «И что ты мне предлагаешь?» — ядовито поинтересовался Ллойд, когда на улице снова повисла гнетущая тишина. «Устроим обоим допрос с пристрастием? Обыщем на предмет запрещенных амулетов? Или, может, попробуем разогнать тварей своими силами?» Я хлопнул себя ладонью по бедру. «Давай-ка сперва посмотрим на них поближе». «Что? Идем!» — нетерпеливо повторил я, отлепляясь от стены и отряхивая успевший образоваться на плаще иней. «Только будь добр, не крути башкой и не дергайся. В реальном мире они все равно до нас не дотянутся». Ллойд пробурчал что-то невразумительное и нервно провел рукой по покрывшейся тонким слоем снега лысине, но послушно вышел из тьмы и натянул на нос очки. А я, активировав линзу, нахлобучил шляпу и двинулся к управлению, держась так, чтобы недовольный маг все время оставался по правую руку. Народу в это время на площади толклось довольно много, так что мы с Ллойдом, можно сказать, смогли затеряться. Прохожие, конечно, шарахались, издалека замечая черные плащи и подозрительный прибор Ллойда. Другие стремились обогнуть нас по максимально широкой дуге. Однако гули не обратили на это совершенно никакого внимания и забеспокоились лишь тогда, когда мы приблизились к зданию почти вплотную и пересекли незримую границу, за которую простые смертные инстинктивно старались не заходить. Вот тогда нас, наконец, заметили, и сразу несколько тварей отлепились от общей массы, чтобы узнать, что с нами не так. «Ты впрямь ненормальный, Рейш», — процедил Ллойд и тревожно замер, когда на его пути встали сразу три гуля и недвусмысленно оскалились. «Иди прямо, ты никого не видишь», — спокойно отозвался я, даже не подумав замедлиться или обернуться. А когда возле моей руки раздался двойной щелчок челюстей, непроизвольно сжал пальцы в кулак и едва слышно бросил: «Чтоб вы сдохли, твари проклятые!» «Рейш!» — угрожающе протянул отставший маг, которого настойчиво принюхивающаяся нежить облепила уже со всех сторон. «Шевели копытами, Ллойд, или у тебя коленки подогнулись?» «Да пошел ты к фолу!» «Спасибо, я там уже был, не понравилось. А ты прибор сними, раз такой нервный», — посоветовал я, с равнодушным видом пройдя сквозь строй неохотно расступившихся тварей. «И вообще, хватит причитать, мы почти пришли». Бурча на весь белый свет и в полголоса чертыхаясь, Ллойд наконец добрался до двери и, сочно обматерив заступившую ему дорогу тварь, с видимым усилием шагнул прямо сквозь нее. Гуль оскалился, в последний момент все-таки убравшись с дороги. А когда следом за магом вошел я, тварь раздраженно клацнула зубами и, наконец, убралась на улицу. Окинув взглядом узкую лестницу, проходящую через все здание от подвала до самого чердака, я вздохнул и снял линзу с левого глаза. Хорошо, что внутри ни одной твари не оказалось. Такого испытания моя нервная система, пожалуй, могла бы не выдержать. Да и Ллойд вон прибор снимает. Нечего его шокировать. «Нежити нет. Посторонних артефактов тоже не чую», — буркнул маг, перехватив мой вопросительный взор. «По крайней мере, таких, что могли бы вызвать столь бурную реакцию. Защита снаружи стандартная. Ничего необычного. И с утра в здании совершенно ничего не изменилось. Кроме гулей», — согласился я, направляясь к лестнице. «Да, странно, что ваша защита их больше не отпугивает». «По мне, так она, наоборот, начала их привлекать», — проворчал я, спускаясь в подвал, где Йен хранил наши старые дела. «Но я, хоть убей, не понимаю, почему это происходит». Ллойд неопределенно хмыкнул, кажется, не слишком в это поверив. А когда мы добрались до двери архива, вдруг повернулся и совершенно серьезно спросил. «Ты считаешь, твари явились сюда не для того, чтобы кого-то из нас выследить или убить? Разве ты видел, чтобы хоть одна из них пыталась сюда прорваться?» — прищурился я. «Заклинания на стенах не повреждены. Гули их даже не тронули. А значит, им нет дела до того, что творится внутри. Они просто сидят и ждут». «Чего?» «Не знаю», — медленно проговорил я. «Но, думаю, это скоро выяснится»,